Женщины онемели от деловой наглости инструктора-спасателя, который кивал на купальники и спрашивал, ваш или чужой. Лёшка не отпустил Лику домой. Она плавала под его присмотром до конца смены. «Пупырышками покрылась», — гордо вспоминал Лёшка, «но покорно плавала, так я ей понравился». Ну, а дальше у них было, как водится, свидания, прогулки, кафе, поцелуи в парадном, свадьба. Тот случай в бассейне хорошенько потряс Лику, и она почти перестала впадать в забытье, контролировала себя. Но когда забеременела, когда мы пережили естественное, конечно, рано, но все равно отлично, когда Лика стала на путь подготовки себя к материнству, припадки возобновились. Когда они случались дома, полбеды. Ведь не жалко нам дюжины яиц или 10-килограммовой пачки стирального порошка, которую она засыпала в машину. Мы пол по колено в пене помоем и машину отремонтируем. Но ведь случись большой привет на улице, Лика под автобус может попасть. И мы стали бояться перекрестков, как злейших врагов. Отсюда постоянный контроль по мобильному телефону и регулярное напоминание о правилах уличного движения. Я шла к метро и невольно присматривалась к детям, спешащим в школу. Как хорошо стали одевать малышей. Яркие курточки, смешные трикотажные шапки с помпонами, веселые рюкзачки за плечами. А мордахи такие же, как были у наших детей, которых мы наряжали, выкручивая свою фантазию, скромненько и модненько. Вот пацаненок точно не сделал домашнее задание. Шевелит губами, придумывает правдивое объяснение для учительницы. А девочка наверняка отличница. Ноздри трепещут, репетирует свой ответ у доски. Этот не выспался, бедняга, а тот несет в рюкзаке бомбу, живую лягушку, пластикового, но очень натурального ужа или просто рогатку. У ограды детского сада я затормозила и понаблюдала давно забытую сцену. Два карапуза выясняют отношения. Слов не слышно, но повод для разбирательства, конечно, важный. Например, вчера состоялся обмен фонарика на водный пистолет. Сегодня первый хозяин фонарика хочет его обратно, потому что пистолет сломался. Конфликт. Словесные аргументы кончились, первый бьет второго. Драться по-настоящему он еще не умеет, наотмашь машет кулачком. Только бы воспитательница не подоспела, да смотреть хочется. Второму не больно. Удар принимает толстая куртка на пуху. Но после секундной паузы он начинает громко плакать. Первый смотрит на него внимательно, набирает сколько можно воздуха в легкие и тоже начинает орать. К ним спешит воспитательница. Умные детки, оба все сделали правильно. Первый сообразил, что у внезапно нападающего есть преимущество и надо применять другое оружие. Второй уже усвоил, кто громче орет, тот и обиженный, его не накажут. Еду в метро и думаю о том, как странно. С сегодняшнего дня я стала воспринимать детей. Старый опыт, точно старая закваска в опаре, потихоньку начинает процесс ферментации, набухание и разрастание теста. Во мне набухает сознание того, что я могу воспитать очень достойного человечка или двух, считая внука. У меня есть опыт, есть терпение, отсутствуют эгоистические интересы по устройству карьеры и личной женской судьбы. Я готова отдать детям остаток жизни. Готова. Физически и морально. «Твой опыт ничего не стоит», — возражает внутренний голос скептик. Если бы родители накапливали позитивный опыт в воспитании детей, то в многодетных семьях последующие становились бы гениями или святыми пророками. Насчет моральной и физической готовности к подвигу — напыщенная фраза. «Нас, женщин, сладким не корми, дай пафосу». «Выходите на следующий?» Меня толкают в плечо. «А какая следующая?» Спрашиваю я, уподобляясь своей рассеянной невестке. «До работы еще 5 минут пешком. Трачу их опять-таки на размышления о детях. Мне вообще не хочется ни о чем, ни о ком думать, кроме детей. Маленький ребенок — это вселенная, облако, в центре которого ты вращаешься. С годами вселенное облако уменьшается и концентрируется, превращаясь в яркую самостоятельную звезду.